Глава 12. «У нас все равно ничего бы не было. Прости». Это письмо я отправляю Игнату в ответ на его пламенное послание, в котором он каялся, что вчера был маленько не в форме, но вот сегодня просто горит желанием продолжить. Вообще парень без тормозов. Вчера сбежал, ночь проспал и решил, что все, жизнь с чистого листа начинается. Мне лично вчерашних экспериментов хватило за глаза. Из-за всего этого кошмары полночи мучили. То за мной волк бегал, на ходу обращаясь в Демида, то розовый слон с длинным хоботом. Пожалуй, хватит. И так на работу пришла вареная, нервная и с дергающимся глазом. Как назло, клиенты валили один за другим, но у меня не хватало сил даже радоваться тому, что зарплата будет хорошей. Поэтому работала через силу, тупила и пару раз получила гневный взгляд от Светланы. «Вознесенская, соберись! Живо! Ты сегодня как тряпка!» «Да, тряпка. Старые и глубоко застиранные. Именно так я себя ощущаю после вчерашней операции под названием «Избавься от бывшего». Бывший, кстати, не звонит, не пишет. Я вроде и рада, что план сработал, и он оставил меня в покое, а вроде и поджимает в груди от иррациональной тоски. «Лера!» — гаркает начальница уже не со своего места, а над самым ухом. Пока я тут рефлексировала и думала о мужиках, она незаметно подошла со спины и уставилась в мою переписку с клиенткой. «Что?» Я подскакиваю, как ненормальная. Чуть сердечный приступ не словила. «Ты что пишешь вообще?» Негодует она. «Что? А, простите, задумалась. Подумаешь, перепутала курортные города Турции и Туниса. Это ты всегда так работаешь?» «Нет, просто...» Понуро опускаю плечи. Нагоняй заслуженный. Работа — это не место для сторонних мыслей и переживаний. «Еще раз такое увижу, останешься без премии. Поняла?» «Да, Светлана Александровна». Она возвращается на свое место, а я судорожно исправляю свои ошибки. «Дура. Просто трижды дура». Я пытаюсь взять себя в руки, но это оказывается не так просто. И до вечера еще трижды успеваю накосячить. То бронирую не тот номер, то упускаю изменения во времени отлета, а то и вовсе забываю про клиентку, и она звонит в праведном гневе, требуя внимания. Света злится, а я сижу с поджатым хвостом и мечтаю о том, чтобы этот дурацкий день поскорее закончился. Завтра выходной. Отосплюсь, отдохну, переключусь со своих проблем на рабочий лад. Ага, размечталась. Под самое завершение рабочей смены меня ждет новое злоключение, и в этот раз куда более серьезное, чем все предыдущие косяки вместе взятые. За полчаса до закрытия к нам приходит тот потный дядька, который забронировал дорогущий отель в Эмиратах. «Добрый день». Садится напротив меня. «Здравствуйте!» — киваю. Он все еще мой любимый клиент в том сезоне. «Вы пришли, чтобы доплатить остаток?» «Нет!» — отмахивается и улыбается по-отечески. «Отменить все хочу. Я аж чуть со стула не падаю». «В смысле отменить?» «Да вот ситуация непредвиденная. Стар я стал, давление. Врачи запретили авиаперелеты. Вот и справочка есть». Выкладывает передо мной бумагу, усыпанную печатями. «Так что не полечу никуда». «А как же комбинезон Максу? Как же новые игрушки? Как же мечта подкопить деньжат на собственное агентство?» «Может, как-нибудь...» Красноречие меня подводит. «Не, милая. Врачи сказали, нельзя, значит, нельзя. Я ж не враг сам себе. Отменяем». На губах все та же понимающая улыбка доброго дядюшки. Я делаю еще несколько попыток уговорить, но все они с треском проваливаются. Света, наблюдая за моими жалкими потугами, недовольно поджимает губы и качает головой. Дескать, отменяй, раз хочет. Она очень недовольна мной и моей работой. Да что ж за день такой? Захожу в агентский кабинет, ищу нужную заявку, открываю ее. И тут мне становится совсем тошно, потому что вспоминаю, путевка оплачена по невозвратному тарифу. Я даже сглотнуть не могу. Таращусь на серую неактивную кнопку «Отменить» и не знаю, что сказать. «Все в порядке?» «Да», слегка кашляю, пытаясь прочистить пересохшее горло. «То есть нет?» Чувствую взгляд начальницы и тушуюсь еще больше. «Понимаете?» Начинаю блеять совсем тонким голосом. «Мы не можем отменить бронь. Такие условия. Если вы отказываетесь от путевки, то средства не возвращаются». «Не, милая, никаких перелетов!» — треплет меня по ледяной руке. «Отменяйте!» «Вам не нужны деньги?» «Конечно, нужны. Так что пишите им, пусть возвращают». «Они не вернут». «Я уверен, что вы что-нибудь придумаете». Да что ж этот потный хрен все улыбается? Неужели не понимают, что все? Плакали его денежки. Простите, но тут ничего не придумать. Или вы едете, или дарите оператору уплаченную сумму. А нет, такой вариант меня не устраивает. Ну, какое подарить? Вы что, я на эту сумму полквартиры купить могу? Нет больше вариантов. Я паникую. Вас ведь предупреждали о невозвратном тарифе? Вклинивается Света, понимая, что дело пахнет скандалом. Нет. Глаза у него честные и честные, добрые, понимающие. Первый раз слышу. Ну как же нет? Я же говорила. Я сердечник, а не маразматик. Он снисходительно качает головой. Разговора о тарифе не было вообще. Он так уверенно это говорит, что я сама уже не знаю, было или нет. В памяти, как назло, провал. Могла ведь не сказать. Меня там эйфория накрыла. Я уже мысленно считала, куда денежки тратить буду. Уже не просто паника, а дикий ужас. Пройдемте в другой кабинет, пожалуйста. Света включает профессионала на полную. Вырубает свою обалденно красивую улыбку и приглашает дорогого гостя в маленькую переговорную, которую мы чаще используем как место для отдыха и чаепитий. Я провожаю их почти безумным взглядом и оборачиваюсь к коллегам. Они все смотрят на меня огромными глазами, полными сочувствия. «Девочки, миленькие, кто-нибудь слышал, как я предупреждала его про тариф?» Все жмут плечами, и только Юлька уверенно кивает. «Говорила? Я точно помню». «А он?» «А он кивал и говорил, да, да». «Подтвердишь, если что?» «Без проблем», — соглашается подруга. Рабочий день заканчивается, и все уходят. А я все так же сижу на своем месте и тупо пялюсь на погасший экран. Наконец двери распахиваются, и на пороге появляется начальница и потный морж. «С вами так приятно иметь дело!» — улыбается он. «С вами тоже!» — и она улыбается. Я наблюдаю, как они сюсюкают друг с другом, не замечая меня, будто я пустое место. Потом он уходит, и Света тут же отключает режим улыбающейся королевы, оборачивается ко мне и смотрит так, что я готова сползти под стол. «Как прошло?» «Отлично!» — цедит сквозь зубы. Я его убедила не писать на нас жалобы в инстанции и не подавать в суд. «О, какие страшные слова! Меня от них трясет!» «А деньги?» Пищу еле слышно. А деньги придется вернуть. Иначе можно распрощаться с деловой репутацией. Я не для того столько лет пахала, чтобы по вине какой-то вертихвостки все потерять. И поскольку это твой косяк, то и возвращать будешь ты. У меня темнеет в глазах. Но как же у меня таких денег нет? Займешь, возьмешь кредит, придумаешь что-нибудь. Я не смогу. Я уже почти реву, а Света смотрит холодно, без единой эмоции. Вот это уже твои проблемы. За тебя никто отдуваться не станет. Пытаюсь ухватиться за последнюю соломинку. Я его предупреждала. Юля может подтвердить. Хватит, Лер, хватит. Не надо втягивать в это остальных и подговаривать, чтобы они тебя прикрывали. Но это правда. Она мне не верит. Демонстративно смотрит на часы, берет сумочку и идет к выходу. «Не задерживай меня. Рабочий день окончен». На деревянных ногах я выхожу из офиса и, словно пьяная, бреду по коридору, с каждым шагом все больше приходя в ужас от масштабов катастрофы. «Лерка, зарплату получишь? Надо Максу купить новую кровать». От маминых слов у меня в животе все трусливо сморщивается и дрожит. «Зарплата? У меня? Не в ближайшие 10 лет, это точно». Я не знаю, как сказать маме о своем пролете на работе, о долгах, которые понятия не имею, как отдавать. В проститутке, что ли, податься? Или почку продать? «Что такая зеленая?» Она замечает мой затравленный взгляд. «Плохо себя чувствую. Голова болит». Это правда. Мне физически плохо после того, что сегодня произошло. Мама без спросу кладет ладонь мне на лоб. «Теплая ты какая-то. Иди-ка спать». Я поспешно киваю, домываю посуду и сбегаю к себе. Забираюсь головой под одеяло и сквозь крохотную щелочку смотрю наружу, в домике. Спряталась. В детстве это помогало справиться с проблемами. Сейчас, увы, никакое волшебное одеяльце не поможет. Утром я давлюсь безвкусным кофе, в то время как мама говорит с Алиской по телефону. Сестра уже 2 года как вышла замуж за своего ненаглядного и теперь регулярно звонит матери, чтобы пожаловаться на то, что тот не ест ее стряпню. Я его понимаю. Готовит она ужасно. Отвратнее этого только мое утреннее состояние. Убираю за собой посуду, собираюсь и ползу на работу. Впервые за все время мне не хочется туда идти. Я боюсь того, что все может стать еще хуже. Вдруг этот потный морж опять придет. Я не выдержу. Перед входом замираю, пытаясь набраться смелости и хоть какой-то уверенности в себе. Но в итоге все равно захожу в офис, как побитая собака. Девочки встречают меня сочувствующими взглядами, начальница пренебрежительно холодным. Я больше не ее любимая Лерочка. Теперь я бестолочь, от которой одни убытки. Стыдно. Весь день проходит, как в тумане. Я лишний раз боюсь пошевелиться и с каждым стуком в дверь обливаюсь холодным потом. Светлана принципиально не дает мне новых клиентов. Она распределяет их между остальными сотрудницами, а мне скидывает жесть из разряда «Отель на 3 дня в Зажопинске с видом на помойку». Большего я не достойна. Хочется реветь, но я держусь. Хотя с каждым мигом это все сложнее. На плечи будто кирпичей навалили. Ни вздохнуть, ни подняться. Как только рабочий день заканчивается, я первый убегаю из офиса. Просто несусь, сломя голову, будто за мной демоны гонятся. Вниз по лестнице, прочь из здания, мимо остановки. В голове звенит истеричное «А-а-а!» Сердце грохочет. Из этого состояния меня выдергивает телефонный звонок с неизвестного номера. Я уверена, что это припозднившиеся клиенты, поэтому отвечаю. Увы, звонившего можно назвать клиентом с очень большой натяжкой. «Лерочка!» Голос потного хрыча узнаю сразу. По-отечески ласковый, понимающий и на все 100% фальшивый. «Здравствуйте, Аркадий Дмитриевич!» Пищу в трубку, а у самой перед глазами крутится черная пелена. Сейчас в обморок хлопнусь. «Как ваши дела?» Интересуется таким тоном, будто ему на самом деле не плевать. «Все хорошо». «Ну, а что еще скажешь? Не орать же в трубку, что из-за него не спать спокойно не могу, не дышать». «Очень за тебя рад. Очень. Я чего звоню-то? Узнать, как там с моими деньгами? Когда можно приехать, забрать?» «Ой, мамочки». Плюхаюсь на ближайшую лавку, потому что стоять не могу. Ноги не держат. «Лерочка, вы слышите меня?» «Да». «Я спрашиваю, когда приехать?» «Никогда. Не приезжай никогда. Я пока не знаю». «Ну что вы, милая, это не разговор». Меня вымораживает его приторно-участливый тон. Он словно паук ползает вокруг меня, окутывая зловонной паутиной. «Понимаете, это слишком большая сумма». «Да, да, просто соглашается. Большая. И она мне как раз срочно понадобилась». «Я не могу достать ее так быстро». «Какие-то проблемы?» – заботливо спрашивает он. «Проблемы? Мне хочется ржать, как чокнутой лошади, которая поняла, что ее ведут на бойню. Проблемы, мать его! Я работаю над этим!» – цежу сквозь зубы. «Вы очень способная девушка, и я уверен, что справитесь со всеми трудностями». Меня не оставляет ощущение, будто он издевается надо мной. Это деланное сочувствие настолько унизительно, что у меня от стыда пылают кончики ушей. «И, кстати, у меня есть предложение», — как бы, между прочим, добавляет потный. «В мою фирму требуются сотрудники. Я готов вас принять, чтобы помочь расплатиться». «Ах ты ж, ё-моё, какой щедрый!» «Спасибо, но нет», — произношу гораздо резче, чем планировала. Оно само так получилось. Неожиданно и для меня, и для него. К такому жесткому отказу. Щеглов точно оказывается не готов, поэтому в трубке зависает тишина, прерываемая лишь неприятным сопением. «Лерочка, вы не представляете, от чего отказываетесь». Я редко прислушиваюсь к интуиции и еще реже к голосу здравого смысла, но сейчас и то, и другое вопит, что от него надо держаться подальше. «Спасибо за предложение, но я справлюсь сама». «Интересно, каким образом?» Он на миг теряет свою отеческую заботливость, но спохватывается и добавляет. «Поймите, я очень за вас переживаю». «Не стоит. Справлюсь. Спасибо за заботу, Аркадий Дмитриевич. Хорошего вам вечера». «Лерочка». Я больше не слушаю. Скидываю звонок и убираю телефон в сумочку, пребывая в абсолютной уверенности, что поступила правильно. Пусть катится к черту со своей заботой. Вот только, к сожалению, у него другое мнение на этот счет. И когда до дома мне остается всего пару сотен метров, меня нагоняет темная неприметная машина. На улице, как назло, никого нет. Поэтому никто не видит, как здоровенный амбал затаскивает меня в салон. Я всегда хотела почувствовать себя актрисой с мировым именем сняться в блокбастере. С гонками, преследованиями и похищением. И вот, пожалуйста, мечты сбываются. Я в машине. На голове какая-то грубая тряпка, неприятно пахнущая мужским одеколоном, во рту кляп с привкусом того же одеколона. Меня не били, Но поскольку я активно сопротивлялась, пиналась, царапалась и кусалась, скрутили так, что не пошевелиться. Было очень больно плечи, потому что руки связаны за спиной, во рту привкус крови из прикушенной губы. В груди словно ледяная глыба. Я боюсь. Настолько, что дышать невозможно. И это страх не за свою непутевую жизнь. Больше всего мне страшно, что мама может не дождаться меня и что больше не увижу Макса. «Зараза!» — сердитый шлепок по бедру. «Ты мне руку прокусила, стерва!» Я бы ему что угодно прокусила, если бы это помогло сбежать. «Я же говорил, по башке и в багажник. Велено не трогать». «Кто велел? Кому я нафиг вообще нужна? Живу с мамой и сыном в старенькой двушке. Обычная. Ни денег, ни связей. Зато долгов выше крыши. Я почти не сомневаюсь, что все это дело рук Щеклова. Не понравилось ему, как я его отбрила, вот и натравил своих прихвостней. Урод потный!» Мы едем, наверное, почти час. Я сначала пытаюсь запомнить повороты, но вскоре понимаю, что следопыт из меня никудышный. И просто отчаянно молюсь, чтобы выбраться из этой передряги живой и невредимой. Боюсь, что меня увезут слишком далеко, но еще больше пугаюсь, когда машина все-таки останавливается. «Приехали, кукла!» Снова прилетает по заднице. Я дергаюсь, но угад бью ногой и попадаю во что-то живое. Мат, рычание, обещание стереть в порошок. Невольно зажмуриваюсь, ожидая оплеухи. На меня просто вытаскивают из салона и под оба локтя тащат куда-то. Под ногами твердый то ли асфальт, то ли бетон. Звуки шагов эхом отражаются от стен. Впереди скрипит тяжелая металлическая дверь. На ступенях я спотыкаюсь, но упасть мне не дают. Тащат дальше. Тряпка все еще у меня на голове, и я могу лишь очень приблизительно оценить, где мы находимся. Вот темная улица, а вот темное помещение. Здесь душно, пыльно. Под ногами хрустит бетонная крошка. По металлической лестнице наверх из пару пролетов, потом снова коридор. Поворот. И мы попадаем в помещение со светом. Меня выталкивают вперед, так что чуть не падаю. Снова ловят. И только после этого развязывают веревку, стягивающую за спиной запястье. Мышцы так свело, что от простого движения становится больно. Тру запястья, плечи, но стоит потянуться к голове, как мои руки грубо перехватывают. Боже, мне так и придется стоять тут с мешком на башке и вонючей тряпкой во рту. Однако после секундного замешательства меня все-таки освобождают окончательно. Мешок исчезает, кляп тоже. Те двое мужиков, которые меня похитили и привезли сюда, молча разворачиваются и уходят. Чувствую себя отвратительно. Губы, кажется, распухли и онемели. Язык тоже. Убила бы за глоток воды. «Здравствуй, милая!» Раздается голос доброго дядюшки, от которого у меня тут же начинается изжога. Он сидит на единственном стуле и вальяжно покачивается на задних ножках. Наверное, ощущает себя крутым мачо. «И вам не хворать!» «Вижу, не удивлена!» Просто жму плечами и, не обращая на него внимания, осматриваюсь по сторонам. Какое-то техническое помещение. То ли склад, то ли цех. Явно заброшенный. Кругом пыль, запустение и обвалившаяся штукатурка. Две двери. За одной скрыты мерзавцы, что за второй, неизвестно. «Это хорошее место», — доверительно сообщает он. «Надежное. Люди его стороной обходят. До города далеко». «Вы мне это зачем говорите? Чтобы еще больше напугать?» «Ну что вы, Лерочка, как можно? Я вас пригласил сюда, чтобы пообщаться». Обсудить план наших с вами дальнейших взаимодействий. Пригласили бы в ресторан? Боюсь, дорогая, с такими долгами рестораны тебе не положены. Он переходит на «ты», а я зависаю на его глазах, светлых, равнодушных, наполненных каким-то садистским удовольствием. «Я же сказала, что верну!» Снисходительно качает головой и улыбается. Это самая мерзкая улыбка, которую я только видела в жизни. За ней скрывается такое пренебрежение, что невольно чувствуешь себя никчемной неудачницей. «У тебя, отродясь, таких денег нет и не будет». «Найду», — отмахивается, будто слышит конченый бред. «У меня сегодня было такое хорошее настроение», — произносит с легким укором. «Хотел предложить тебе отработку, но ты не оценила, нахамила». «Я просто сказала нет». «Я не люблю отказы. И не предлагаю дважды». Голос становится задумчивым, а взгляд оценивающим. «Прошлое предложение аннулируется». «Ну и хорошо». «Зато есть другое. На работе от тебя толку ноль, а вот где-нибудь под одеялом вполне сгодишься». Я чуть не задыхаюсь от возмущения. «Что вы себе позволяете?» «Ну, дорогуша, не пенься. Тебе же не впервой за деньги с богатыми мужчинами встречаться. Не вижу ни одного мужчины в этой комнате, — цокает языком. Неправильный ответ, девочка. Вижу, характер у тебя дурной. Надо воспитывать. Ухмыляется, и глаза такие мерзкие становятся, что передергивает. Не согласишься, я тебя раздавлю. Представь суд, который я, конечно, выиграю, коллекторов. Я представляю, и мне плохо. Так что прекращай строить из себя недотрогу и иди сюда. Хлопает себя по коленке. Ну, я и подошла. Едва сдерживая дрожь, заглянула в маслянистые глаза, а потом со всей дури засадила ему коленом в пах. У него перехватывает дыхание. Он хрипит и заваливается на бок. Пытается позвать на помощь, но голос пока не слушается. Мне некогда на него любоваться. Пора уносить ноги. К счастью, вторая дверь оказывается не заперта, и я вываливаюсь на площадку за миг до того, как в комнату врываются его головорезы. У них на мордах такое удивление, когда видят своего потного барина на полу. Этой секундной заминки хватает на то, чтобы захлопнуть дверь и уронить тяжелую задвижку. «Поймать гадину! Немедленно!» — хрипит Аркадий Дмитриевич. Что он дальше бухтит, я не слушаю. Меня интересует только одно — как унести ноги. А это, оказывается, ой, как непросто. Потому что кроме тех двоих и самого Щеглова здесь пасутся и другие его люди. Меня преследуют, меня ищут. Я забиваюсь сначала в одну дыру, потом в другую, ползу по заваленным коридорам и, наконец, выбираюсь в какой-то гигантский полупустой зал с битыми окнами под самым потолком, сквозь который внутрь проникает лунный свет. Прячусь в завалах, потому что дальше не могу бежать. Самой мне из этой передряги не выбраться. Как и раньше, в момент, когда мне страшно и все вокруг кажется безнадежным, я обращаюсь за помощью к единственному человеку, который может меня защитить. «Да». Раздается в трубке усталый голос, и меня накрывает волна облегчения. Я так боялась, что он не ответит. «Тибит!» На меня накатывают слезы. Глотаю их и шепчу в трубку. «Забери меня, пожалуйста!»